Глава третья. Всю обратную дорогу домой мы едем в тишине. Отец не произносит ни единого слова. Во мне теплится надежда, что он не заметил, как мы стояли с Максимилианом рядом. Или после того, как мы скрепили союз кровью, его гнев смягчился. Ладонь щиплет после надреза. Она горит от того, что замотана платком Максимилиана Галанты. После обряда он по-хамски схватил мою руку и перевязал рану выуженным из кармана платочком с его инициалами. Я еле сдерживалась, чтобы не вырваться из цепкого захвата. Останавливало только то, что на нас смотрели люди. Машина заезжает на территорию резиденции семьи Лучана уже далеко за полночь. Мама наверняка спит. Мне жуть, как нужно сейчас поделиться с кем-то ужасом, что я пережила. Я была вынуждена пить кровь, свою и его. Скреплять союз подобным образом даже в нашем диком обществе что-то сверхъестественное. Такое делали раньше наши предки много лет назад. Но со временем об этой традиции позабыли и вместо кровной клятвы стали использовать обычные обручальные кольца. «За мной!» Войдя в дом, отец на ходу бросает мне. «В кабинет! Живо!» На трясущихся ногах иду следом. Внутри все дрожит от страха. Значит, не успокоился. Сейчас-то он мне и устроит. В голове рисуются картины, одна страшнее другой. Однако, войдя внутрь, отец уже более спокойно говорит. «Садись». Я послушно прохожу и опускаюсь в кресло перед столом. «О чем вы говорили с Галанте?» Заметил все-таки. «Просто поздоровались», — сходу вру, не раздумывая, чтобы отец не догадался. «Не могу же я ему сказать, что уже была знакома с Максимилианом до этого вечера. Потом сказал идти к вам». «Как он тебе?» Нетерпеливо перебивает отец, как будто ему становится неинтересен мой рассказ. Вопрос вводит меня в шок. Собрался беседовать на такие личные темы? «Не знаю, я...» Запинаюсь, не зная, что говорить в подобной ситуации. Прежде между нами таких откровенных разговоров не случалось. Мы вообще, в принципе, не общались. Глава дома только отдавал приказы, а я исполняла. «Налаживай с ним контакт». Проходит за свое рабочее место и садится. «Максимилиан Галанте сыграет большую роль в наших жизнях». Задумчиво потирает подбородок, словно разговаривает сам с собой вслух. «А ты нам в этом поможешь». Серые глаза впиваются в мое лицо недобрым взглядом. «Хорошо. Только и могу покорно выдавить из себя. Можешь идти к себе». Отец делает жест рукой в своей вальяжной манере. «Завтра вместе с женихом поедешь покупать свадебные кольца». Я киваю и встаю со своего места. Быстрым шагом пересекаю кабинет и выхожу. После чего пулей несусь по дому в свою спальню. Звук шпилек разносится в тишине дома. На ходу стираю с лица льющиеся слезы. Только в комнате я позволяю себе рухнуть на пол и разрыдаться, не сдерживаясь. Ненавижу. Я ненавижу их всех. Дженовезе, отца, Максимилиана, эти проклятые кланы, прогнившее общество и их клятвы кровные тоже ненавижу. Почему я должна отдавать себя в жертву ради их общей цели? Почему именно я? Почему Бог не послал Виталий детей, а я, как единственная дочь его консильери, должна принимать на себя роль жены главы их вражеского клана? За меня даже некому заступиться. Я одна в этом огромном мире. Что будет со мной, когда я окажусь в Лос-Анджелесе одна с незнакомым мужчиной, который будет называться моим мужем в чужом городе без мамы рядом? За каких-то пару дней моя спокойная, размеренная и унылая жизнь перевернулась с ног на голову. Да, я всегда мечтала сбежать из этого дома, но не таким же способом. Не хочу подчиняться этому чертову Максимилиану. Не хочу делить с ним одну постель. Всю ночь я упиваюсь своим горем и проклинаю весь мир вокруг. Не хочу замуж без любви. Я хочу восхищаться своим мужем. Трепетать не от страха перед ним, а от желания, от любви, от сильных чувств. Я хочу доверять своему мужу. Знать, что с ним я в безопасности. Что он всегда будет рядом и подставит плечо в нужный момент. Хочу, чтобы у нас были общие интересы. Одинаковое чувство юмора, взгляды на жизнь. Но нет, ни под один из этих критериев проклятый Максимилиан Галант не подходит. Заснуть получается только под утро с полным опустошением на душе. Но сон мой недолог. Лукреция будет через пару часов, сообщая. «Мисс Лучано, ваш жених прибудет через час». Взволнованно говорит домработница, аккуратно трогая мое лицо, склонившись над кроватью. «Пожалуйста, просыпайтесь, вам нужно подготовиться!» Сдерживая вновь подступившие слезы от слова «жених», я из последних сил поднимаюсь с постели и первым делом иду в душ, чтобы привести себя в человеческий вид, потому что спать я легла прямо в том виде, в котором пришла в комнату, не удосужившись даже снять вечернее платье. Освежившись, самостоятельно наношу легкий макияж, но делаю акцент на губах, накрасив их красной помадой. Почему-то мне кажется, что этот цвет не понравится моему женишку, от этой мысли настроение немного поднимается. Хочется делать все назло. Волосы решаю просто оставить распущенными с естественными волнами. Надеваю светлый летний костюм, состоящий из топа и брюк от Dolce & Gabbana, и спускаюсь вниз. По пути размышляю. Может, нужно было надеть мини-юбку, чтобы уж совсем разозлить Максимилиана. Он ведь вчера прямым текстом сделал замечание за мое короткое платье. Может, довести его своим внешним видом, чтобы добровольно отказался от брака. Эта идея кажется заманчивой какое-то время. Но потом я представляю разъяренное лицо отца и отбрасываю ее в дальний ящик. Я нахожусь в диком волнении, не зная, как себя теперь вести с главой клана Лос-Анджелеса. Да, он официально мой жених, но кроме отвращения и отторжения я ничего к нему не испытываю. Возможно, если бы он не произвел на меня такое отвратительное впечатление в нашу первую случайную встречу, сейчас бы я не испытывала к нему такие чувства. Максимилиан с отцом сидят в гостиной, о чем-то беседуя. Марко стоит у панорамного окна, разговаривая с кем-то по телефону. «Доброе утро!» Спокойно вхожу, принимая безмятежный вид, несмотря на внутреннее состояние. По правде говоря, я не знаю, что мне делать. Пройти и сесть? Нет, этого делать не хочется, поэтому остаюсь стоять практически в проеме. «Ариэлла, входи!» Наигранно добродушным произносит отец. «Позавтракаем все вместе!» Он хлопает в ладоши, обращаясь к Максимилиану. «Мамы в гостиной нет. Отец никогда не разрешал нам с ней сидеть за одним столом с мужчинами, не входящими в семью. Что же теперь? Мне дозволена подобная честь? Или он при моем новоиспеченном женихе решил показать нашу сплоченность? Интересно, что он сказал Максимилиану об отсутствии мамы?» «Нет», — обрубает его предложение Галанты. «Не будем тянуть. Поедем». С этими словами они оба поднимаются со своих мест. Странно. Отец всегда казался мне высоким и крупным. Но на фоне Максимилиана он немного теряется. Пока мужчина проходит мимо меня, направляясь в холл, о чем-то беседуя, Максимилиан успевает бросить взгляд на мои яркие губы. По привычке стараюсь не вслушиваться в разговоры, которые меня не касаются. Когда они выходят из гостиной, я разворачиваюсь и собираюсь пройти следом. Но Марко, резче положенного, хватает меня под локоть и удерживает на месте, не давая сделать шаг. Когда он успел так быстро подойти? Как будто специально выжидал момент. «Ариэлла, будь осторожна с ним», — предупреждает брат, практически шепча мне на ухо, наклонившись. «Что ты имеешь в виду?» Я непонимающе смотрю на Марка, хлопая глазами. «Ты даже не представляешь, что Галант за тип», — понижает голос еще сильнее. Он один из самых жестоких и безжалостных глав кланов, что я встречал, Ариэлла. Сердце ухает вниз от сказанных слов. Мы с Марко никогда особо не ладили, и то, что сейчас он предупреждает меня, говорит об одном. Старший брат действительно обеспокоен сложившейся ситуацией. «И что ты мне прикажешь теперь делать с этой информацией?» Стараюсь говорить тихо, но мой голос похож на писк. Сглатываю ком, борясь с подкатывающей паникой. «Просто...» Он отпускает мою руку, предварительно сжав ладонь. «Будь благоразумной и не зли его». Я просил отца тщательно все обдумать и не принимать поспешного решения. Марко искренне смотрит в мои глаза. «Я сделал все, что мог, сестренка, чтобы не отдавать тебя в его лапы. Но черт, у меня ничего не вышло». Устало потирает глаза. Только сейчас я замечаю, что брат выглядит действительно уставшим, замученным и потрепанным, как будто он долгое время боролся за мою свободу. Я поднимаю голову за его спину и ловлю на нас пристальный взгляд Максимилиана. И этот взгляд мне совсем не нравится. Он стоит, словно хищник, наблюдающий за своей жертвой. По позвоночнику пробегает холодок. И с этим монстром я поеду сейчас выбирать свадебные кольца. Киваю брату и выхожу из дома следом за Максимилианом. Снаружи ждет черный Ламборгини Авентадор, стоящий на подъездной дорожке. Надежда на то, что за рулем будет водитель, и в машине я не останусь женихом наедине, разбиваются о скалы. Парень из личной охраны дома подбегает, чтобы открыть с пассажирской стороны дверь. Но жених жестом руки останавливает его, уверенной походкой подходит к машине и открывает мне дверь. Стараясь держать спину ровно, с напускным высокомерием сажусь в спорткар, делая вид, что для меня это обычное дело. На самом деле это не так. Я никогда не ездила на переднем сиденье спорткара, только на внедорожниках и с водителем. Пока Максимилиан обходит машину, невольно разглядываю мужчину через лобовое стекло машины. Впервые я вижу его не в классической одежде. Черная футболка обтягивает мускулистую грудь и руки. Страшно даже представить, что будет, если он схватит меня ими. Стоп, Ариэлла. А почему он вообще должен тебя хватать? Я не сделала ничего дурного и повода к такому поведению не давала. Однако ноющее внутри предчувствие и слова брата все равно заставляют бояться этого мужчину. На интуитивном уровне я чувствую опасность и власть, исходящую от него. Максимилиан с грацией хищника садится в салон. В закрытом пространстве его уже знакомый запах распространяется по всему салону. Я задерживаю дыхание то ли от страха, то ли от волнения, то ли от того, что осталось с ним наедине. Сама не пойму. Невольно засматриваюсь, как он обхватывает одной рукой руль, а затем мы трогаемся. Я не умею водить, поэтому наблюдать за всеми его движениями, когда он что-то переключает и делает, очень необычно. «Пристегнись». Равнодушно бросает, хотя даже не смотрит в мою сторону. Как заметил? Вот это наметанный глаз. Я решаю не нарываться и молча выполняю приказ. Сидя на заднем сидении машины, я никогда не пристегивалась и сейчас даже не подумала, что нужно это сделать. Когда мы выезжаем на дорогу и набираем неприличную скорость, мне, откровенно говоря, становится страшно. Сидеть спереди еще и так низко, смотреть, как мы несемся, обгоняя плетущиеся впереди машины, безумно страшно. Для меня чувство бурлящего адреналина в крови вперемешку со страхом в новинку. Поэтому, хватаясь рукой за ручку двери и крепко ее сжимаю. «Вчера ты меня не боялась, дерзила. Что сейчас изменилось?» Прерывает тишину своим холодным, грубым голосом. «Хотите, чтобы я дерзила?» Удивленно поворачиваюсь, смотря на жениха, сосредоточенного на дороге. «Что тебе сказал брат?» Он попадает в самую точку, проницательно найдя причину моего поведения. Вопрос застает врасплох. Хорошо, что Максимилиан не видит ужаса, застывшего в моих глазах. Мое неловкое молчание на вопрос неприлично затягивается. Бессвязно мычу, не зная, что ответить. Ничего такого. Не играй со мной, Ариэлла. Я выдыхаю с дрожью в теле от его опасно низкого, вкрадчивого голоса. Говори правду. Всегда. С первого раза. Иначе мы с тобой не поладим. Выделяя каждое слово, чеканит Максимилиан. Я вжимаюсь в кресло, мечтая слиться с ним. И если соврешь, поверь, я пойму. Остаться с ним наедине становится настоящей пыткой. И я верю в каждое сказанное слово. Ведь действительно же поймет. Максимилиан явно из тех мужчин, которые отвечают за свои слова и действия. Тяжело признавать, но, несмотря на неприязнь, я чувствую, что глава Галанты Фэмили слов на ветер не бросает. «Пообещайте, что не будете злиться». Сначала говорю, а потом думаю. Мгновенно приходит осознание. «Господи, какая же я дура! Зачем сказала это сейчас?» Теперь он подумает, что я и вся моя семья боимся его. «Как бы не так!» Вряд ли отец вообще кого-то боится в этой жизни, в отличие от нас с мамой. Жених вопросительно выгибает бровь, поворачивая хмурое лицо. «Обещаю, говори». Спокойный ответ немного шокирует. Смотря на мужчину, я не понимаю, чего ожидать от него в следующий момент, поэтому немного с опаской произношу. «Марко сказал, что вы один из самых жестоких и безжалостных глав кланов. Нехотя выдаю ему часть нашего разговора. Дальше. Максимилиан начинает барабанить пальцами по рулю, отчего во мне все больше разрастается тревога. «Еще сказал не злить вас». Закусываю нижнюю губу в ожидании его реакции. «Брат хорошо знает твой характер, да?» В его глазах плещутся веселые огоньки. «Или мне кажется...» Я пожимаю плечами в ответ на вопрос, а он возвращает взгляд на дорогу. Оставшийся путь мы продолжаем в молчании. Максимилиан паркует машину у одного из самых дорогих бутиков с украшениями в Сиэтле. Обойдя машину, галантно открывает мою дверь и подает свою руку, чтобы помочь выйти. Я немного теряюсь, но решаю не спорить и вкладываю свою маленькую ладошку в его большую широкую ладонь. Когда я выбираюсь, он не отпускает, а наоборот, сильнее притягивает к себе и вкрадчиво произносит. «Будь всегда со мной честна, Ариэлла, во всем, и тогда можешь не бояться моего гнева». «Хорошо», не совладав со своими эмоциями, выдергиваю руку из цепкой хватки. Максимилиан мгновенно напрягается. По лицу вижу, не понравилась моя реакция на его близость. «Простите, я не привыкла, чтобы ко мне прикасались». Спохватившись, оправдываюсь и сдерживаюсь, чтобы не добавить. «Не привыкла, чтобы ко мне прикасались чужие люди». «Значит, привыкай». Чеканит, стиснув зубы, снова нарушая мое личное пространство. Берет под локоть и ведет нас в бутик. Я еле поспеваю за его размашистым шагом. Со стороны мы, наверное, смотримся забавно. Пигалица. И гигант. Внутри нас уже ожидает приветливый персонал. «Добро пожаловать, мистер Галанте, мисс Лучана!» Один из сотрудников в фирменной униформе бутика вежливо улыбается. «Прошу вас, пройдемте в специально отведенную зону для особых гостей!» Поприветствовав друг друга, нас проводят в соседнее помещение, где находится диван, кресло и небольшой столик, на котором сию же секунду ювелир раскладывает всевозможные обручальные кольца на любой, самый изысканный вкус и выбор. Честно говоря, смотря на сверкающие камни, я не испытываю дикого восторга. Мне все равно, какое оно будет. Для меня это не просто кольцо. Это оковы, которые клеймят и присваивают, крича о том, что я принадлежу Максимилиану Галанте. «Выбирай». Жених с равнодушным выражением откидывается на спинку кресла и достает смартфон из кармана, отвечая на звонок. Я чувствую себя неуютно, сидя на соседнем диванчике. Прекрасно. Значит, ему тоже наплевать. Стоило тогда приезжать сюда, если нам обоим все равно. Эти. Безучастно тыкаю пальцем в первый попавшийся на глаза вариант. Отличный выбор, мисс. Давайте измерим ваш пальчик, чтобы подогнать кольцо под нужный размер. Перезвоню. Поворачиваю голову на недовольного жениха. Он переводит внимательный взгляд с меня на ювелира. Явно понял, что мне вся эта бутафория безразлична. Почему так быстро? Долго не вожусь с принятием решения. Произношу первое, что приходит в голову, блуждая взглядом по комнате. Ариэла. Словно сдерживаясь, медленно произносит Максимилиан, бросая на него короткий взгляд. Черты лица приобретают гневный вид. Он знает, что я снова соврала. Выйди. Обращается к консультанту, который мгновенно бледнеет и спешит удалиться, не забыв при этом закрыть за собой дверь. Максимилиан встает со своего места, подходит и, рывком потянув на себя за локоть, заставляет меня подняться на ноги. Я хочу кричать, чтобы он перестал меня лапать и прикасаться, но не решаюсь, четко помня указания Марка. Не злить. Ты вынуждаешь повторяться, а я делаю это крайне редко. Четко выделяя каждое слово, прожигает меня своим властным взглядом. Я не люблю, когда ко мне прикасаются чужие. Снова повторяю сказанные ранее слова, но тут уже невольно произношу лишнее. Из меня вырывается что-то вроде протестующего всхлипа. Жесткая рука сжимает мою кожу сильнее, вызывая еще большее отторжение к его персоне. «Чужие?» Максимилиан притягивает меня к себе еще ближе, практически вплотную, так что я чувствую его разгоряченное дыхание на своей коже. «Я твой будущий муж, Ариэла, и совсем скоро я буду прикасаться к тебе повсюду». Последнее слово он выделяет по-особенному, словно обещает, предупреждает. Смотря на огромное тело Максимилиана, я понимаю, что самое страшное еще впереди. Первая брачная ночь. Да, я не ханжа, хоть мужчины у меня, естественно, никогда и не было, но я знаю, что происходит между мужчиной и женщиной за закрытыми дверями спальни. Я не готова к этому. Никогда не смогу отдаться ему по доброй воле. Я хочу желать мужчину, трепетать под его телом, смотреть на него и испытывать наслаждение. А что чувствую я, смотря на Максимилиана? Дикий страх, вот что. Он не внушает доверия. И я больше, чем уверена, нежен он со мной совсем не будет. Возьмет силой и оставит травму на всю жизнь.